Алиса Локалова. По отмели холодной реки. В ступни. Тысячи бритвенных граней вспарывали роговевшую кожу. За мной тянулись следы. Сперва алые, они стремительно бурели от ледяного дыхания Гьоль. Темные воды реки неслись стремительнее, чем ветер, чем штормовые порывы, чем само время. Еще немного, и блеснет над свинцовой водой золотой мост. Шаг, еще шаг. Я не чувствую боли, как из своих ног. Все тело онемело. Да и ладно, лишь бы глаза не подвели и не упустили сияние золота. Вот же он, мост! Мерцает еле заметно, но это точно он. Скорее, скорее! Что-то заскрежетало под гравием. Колкая галька взорвалась под натиском из-под земли. Следом за ней явилась искореженная фигура. Рваный зев, лед на месте глаз, ломаные линии рук и ног. Драугр. Мертвецы полезли один за другим. «Да как они смеют вставать у меня на пути? За Одина!» — взревел я. Взмах топором. Топором. Он остался где-то там, где тепло и есть хоть что-то, кроме серости, сырости и мертвецов. Я безоружен, но я не сдамся. Не будь я Хродгар Хальгдансон, великий конунг. Ладони пронзило холодом от головы Драугра. Я рванул ее на себя, пнул чудище ногой в грудь. Его череп оторвался с хрустом, как плащ, примерзший к лавке. Я швырнул голову следующего мертвеца. Удар! Рывок! Разве не может рука быть дубиной? Нет, слабовато. Оторву проклятой твари ногу. Как же славно хрустят мертвецы, когда я их ломаю. Спину вдруг сковало. Шею вонзились ледяные иглы. Перед глазами потемнело. Нет, только не это. Где же золото моста? Я пал спиной оземь. Нашарил кусок гальки покрупнее. Впился в меня мертвец. Достал. Но и я его достану. Удар! Хрустнула кость мертвеца. Еще удар! Еще! Жаль, скальды не сложат песни о битве конунга с мертвецами. Друг рассыпался подо мной, и зрение вернулось. Золотой отблеск придал мне сил. Последнего мертвеца я сломал голыми руками. Я вернусь к своей королеве и покаюсь за все, лишь бы добраться до моста. Как же я виноват, моя Вельхиоу, моя королева. Вот и легли окровавленные руки на золотые поручни. Как долго я шел сюда, целую вечность. Как отрадно ступать по гладкому металлу вместо острых камней. «Беспокойная душа!» — загудел женский голос над моей головой. Он заглушил рев тревожной Гьоль. «Лучше бы ты остался там, куда забрала тебя Хель!» Я услышал оглушительный рык. Не успел и головы повернуть, как огромные зубы сомкнулись на моем теле. Я погрузился во тьму. Впивался в ступни. За мной тянулись буреющие от ледяного дыхания реки мертвых следы. Гьоль ревела и плакала. Надрывался штормовой ветер. Вот-вот блеснет золотой мост. Онемевшие ноги не чувствовали боли и несли меня к избавлению. Только бы этот теплый блеск не померк. Путеводное сияние в мире серых камней черной реки. галька брызнула во все стороны. Из-под земли полезли ломаные, черные с прозеленью льда фигуры. Глаза, горящие ледяным северным сиянием. Кривые пасти, драугры. Как смеют грязные мертвецы преграждать путь великому конунгу! Я рвал их руками, бил камнями, швырял в реку. Трижды впивались в меня ледяные клыки, и трижды я крошил их о берег Бьёль. За Одина! За Вильхиоу, мою королеву! Как же я виноват перед милой Вель! Надо вернуться к ней, надо все искупить, надо научить наших детей, кто предал королеву, предал свой народ! Я пустил на ложе чудовище, оно сожгло мой замок и убило многих моих людей. Я сражался бок о бок с героем, но и это меня не спасло. Ничего, впереди золотой мост, и мертвецы больше не встанут между ним и мной. Но стоило ступить на гладкий металл, и поперек меня схлопнулась чудовищная пасть. Беспокойная душа! По острому гравию за мной тянулись бурые следы. Скоро их смоет брызгами Гьёль. Было ли в моей жизни когда-то хоть что-то, кроме стального берега и кобальтовой реки? Конечно, было. Ледяные блики мертвых глаз и искореженные тела драугров, которые хрустели под напором моего гнева. Неужели я снова вижу золотой блеск моста? Скоро славная Вель узнает, что я согрешил и что я искупил свой грех, убил проклятую бестию, обольстившую меня и наславшую беды на наш дом. А когда все узнают, что я убил демона, поймут, что моя смерть достойна воина. Один примет меня к себе. Драгоценный металл ласкал изрубленные ладони. Остался последний шаг. «Беспокойная душа!» — загудела у меня над головой. «Вечный пленник отмели Гьёль! Зря ты не остался во владениях Хель! Этот путь не для тебя! Постой!» Мой крик оборвался в пасти чудовищного пса. Острый гравий, темная штормящая река, мертвецы с ледяными глазами, кровь на всем теле. Золото моста. «Дай мне пройти!» Я обхватил поручни и тут же отпустил. «Все это ошибка!» «Что ошибка?» Прогудел голос великанши, охранницы моста. «Ты умер не в битве! Твое место здесь!» «Меня сразило коварное чудовище!» Крикнул я. «Я умер от его предсмертных судорог!» «Ты умер от милосердной руки женщины, которая тебя любила», — возразила великанша. «Как бы ты жил с ее кровью на руках, с предательством в сердце?» «Я не...» — сердце заколотилось, и едва не разбилось ребра, как мертвецы об отмель Гьёль. «Что ты говоришь? Моя королева не могла...» «Ты предал свою королеву», — напомнила охранница, — «но любил другую, и другая любила тебя. А когда ты решил, что она отдалась герою, убийце Гренделя...» «Беовульф», — вспомнил я. «Ты убил ее. Последнее желание погибшей даровало тебе покой здесь, в царстве Хель. А ты презрел его». Крик великанши едва не сбил меня с ног. За спиной раздалось рычание. «Гнусный предатель, ревнивец и лжец, вечность ты будешь блуждать по отмели холодной реки и не узнаешь покоя». Мое тело хрустнуло на зубах гигантского пса, и вопли стража утихли. Гравий впивается в ступни. Ледяными звездами расцветают штормовые поцелуи Гьёль. Алиса Локалова. По отмели холодной реки. Читал Валерий Куницкий.